Отец Анджело. «Вот зараза», — пробормотал Ласло. «У меня глюки». Священник наклонил голову на бок. «Вы американец?» «Пока еще да». Боковым зрением Ласло уловил какое-то движение. Снова скрип дерева о камень. Приподнявшись на локтях, демон увидел Мэгги и Камка, которые двигали скамью. «Откуда у этих Дрейкфордов столько энергии?» Его взгляд скользнул в сторону, и он прищурился. «Может быть, он еще спит? Или на самом деле потолок расписан пухлыми крылатыми малышами, резвящимися на блеклом голубом небе?» «Что с ними такое?» — выдавил он. Священник тоже поднял голову. Это был молодой человек, не старше 35 лет, с коротко стриженными волосами и аккуратной темной бородкой. «С кем?» — переспросил он. «С Керубини? У них ожирение третьей степени». «А мне они нравятся», — задумчиво произнес священник. «Такие счастливые маленькие пышечки». «Значит, вы говорите по-английски?» «Да», — ответил священник. «Я какое-то время учился в Сан-Франциско». И он обратился к Мэгги, которая подошла взглянуть на Ласло. «Ему нужен врач?» «Врач ему не поможет», — сказала девушка. «Могу я поинтересоваться, зачем вы устроили баррикаду под дверью?» — спросил священник. «За нами гонятся», — сообщил комок. «Ну, если честно, то гонятся за ним». Все трое посмотрели на Ласло, лежавшего на полу. «Может, стоит вызвать полицию?» — предложил священник. Мэгги покачала головой. «Они тоже не смогут ему помочь». Священник неуверенно улыбнулся. «Я ничего не понимаю». «Наш друг демон», — объяснила Мэгги, присела и коснулась кончиками пальцев лба Ласло. «Его преследует другой демон, намного более опасный». Ласло бессвязно залопотал. «Это Самиха, она по меньшей мере 6-го класса. А может, даже 7-го. Так нечестно. Она сжигает все вокруг молниями, как Зевс. А я не могу даже поджарить чудо-хлеб». Итальянец хлопал глазами. «Чудо-хлеб?» «Точно. Знаете, однажды я попытался. Не смог его даже чуть-чуть подсушить. Но знаете, бз...» Ласло поднял руки и слегка потряс ими. Священник посмотрел на Мэгги. «Мне кажется, лучше позвать доктора». «Я знаю, это звучит как бред, но это правда», — сказала Мэгги. «За нами охотится демон, святой отец. Я решила, что церковь будет для нас самым безопасным местом». Ласло фыркнул. «Это не церковь». Мэгги и священник посмотрели на него и заговорили одновременно. «Не церковь? Если бы это была церковь, я бы сейчас вопил и корчился от боли. А один из архангелов, Гавриил или Михаил, скорее всего, Михаил, лупил бы меня по заднице огненным мечом». Священник откашлялся. «Сэр, вы находитесь в Доме Божьем. Эта церковь была построена в V веке». Снова презрительный смешок. «Демоны горят в церквях, друг мой. Если это церковь, почему я не горю?» «Трудно сказать», — протянул священник. «Возможно, потому что вы не демон». «Тогда как вы объясните вот это?» И Ласло сбросил свою маскировку. Священник ахнул, стремительно пополз назад и с размаху наткнулся на скамью. Ласло сел. Священник потирал затылок. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Как голова?» — спросил Ласло. «Больно. Вы меня сейчас убьете?» «Нет, просто не болтайте об этом». «Не буду». «Знаете, вы проворно двигаетесь для священника». «В юности я играл в теннис». Ласло удовлетворил этот ответ, и он кивнул. Мэгги и Камук помогли ему встать на ноги. Глубоко дыша, он пристально оглядел Дом Божий. Ему никогда не приходилось бывать в церквях, но вау-эффекта храм на него не произвел. Церковь была маленькой, не больше амбара. Здесь был всего один ряд скамей, скромный алтарь и статуя Девы Марии. Фрески на стенах были очень старыми. Многие выцвели и растрескались до такой степени, что трудно было понять, кто на них изображен. «А где все?» — спросил Ласло. Священник поднялся на ноги и отряхнул сутану. «Я закрывал храм на ночь, когда эта юная леди затащила вас внутрь». Юная леди представилась. Я Мэгги Дрейкфорд. А это мой брат Джордж. Спасибо за помощь. Священник поклонился. Меня зовут отец Анджело. Ласло прищурился. И вы так спокойно относитесь к тому, что в вашей церкви находится демон? Отец Анджело развел руками. В храме принимают всех. Если Отец наш Небесный допустил вас сюда, кто я такой, чтобы возражать? Я всего лишь его слуга. У вас есть имя, друг мой? Ласло. Значит, вы меня не боитесь? Нет, сэр. Вы, конечно, меня шокировали, но нет, я вас не боюсь. Ласло принял человеческий облик и обернулся к Дрейкфордам. Вот именно об этом я все время и твержу. Демоны третьего класса не страшнее бесенят. И стоило Ласло произнести последнюю фразу, снаружи завыл ветер. Вой усиливался и быстро превратился в потусторонний вопль. Казалось, над церковью бушевал ураган. Здание содрогнулось. Пламя свечи металось на несуществующем ветру. Комок пискнул и отскочил от двери. Ласло сразу понял, почему. Доски прогибались, трещало дерево. Как будто снаружи в церковь ломился великан. Ласло присвистнул. А вот это уже демон. Из-под двери сочилась кровь, и призрачный голос шептал в замочную скважину. «Дамиби кводмэстест! Хумили сервадей!» Мэгги побелела и взглянула на отца Анджело. «Что это значит?» Священник был потрясен не меньше девушки. «Отдай то, что принадлежит мне, презренный раб Божий», — пробормотал он. Изо рта у него вырвалось облачко пара. Температура стремительно падала. Ласло, в свою очередь, выдохнул белое облачко. «Прямо как в изгоняющем дьявола. А я-то думал, это все голливудские штучки». Отец Анджело резко обернулся к нему. «Друг мой, это счастливая мысль». И священник бросился к алтарю. Распахнув какую-то дверь, он скрылся в соседнем помещении. Ласло взглянул на лужу крови под дверью. Лужа застыла, потом забулькала и снова начала наступать. Дверь зловеще застонала. С потолка грохнулся кусок штукатурки, погасло несколько свечей. Ласло повернулся к Мэгги. Та сжимала в руке оставшиеся пробирки с заклинаниями. «Почему ты не отвела меня в какой-нибудь нормальный собор? Это же убожество, а не церковь. Она не выдержит». Мэгги ничего не ответила. Она смотрела на отца Анджело. Священник спешил к ним. На молодом лице читалась решимость. В руке он сжимал книгу. Он содрогнулся, заметив кровь, пузырившуюся на полу, но потом стиснул распятие, висевшее на груди, и приказал остальным встать у него за спиной. Ласло охотно повиновался. Он съежился на скамье, как будто священник был его единственной защитой от школьного хулигана. Отец Анджело раскрыл книгу, быстро нашел нужный текст, расправил плечи и вытянул руку вперед. «Светит мне крест святой!» — внушительным голосом произнес он. «Древний змий да сгниет злой, сатана пускай отыдет, суета в меня не внидит, зло меня да не скусит». «Чашу яда сам да вкусит!» Он подождал немного, потом повторил молитву. Кровь отступила под дверь, как морская вода во время отлива, потом хлынула вперед, но врезалась в невидимый барьер. «Сатана пускай отыдет!» — взревел отец Анджело. На этот раз лужа крови полностью убралась назад, под дверью больше не показывалась. Свечи замерцали и снова зажглись, ветер снаружи начал стихать. Дверь перестала трещать и выгибаться внутрь, но в ушах у людей и Ласло зазвучал негромкий и зловещий голос. «Нон потес и фьюжери морс», — шептал голос. «Эго и бикве». «Тебе не избежать смерти», — перевел отец Анджело. «Я повсюду». Ласло подбоченился. «Даже так? Тогда почему ты сейчас там, а мы и здесь?» «Тсс», — зашипела Мэгги, — «не зли ее». Но от злорадства было очень трудно удержаться. Ласло победно стукнул себя в грудь, как самец обезьяны в зоопарке. К несчастью, он совсем забыл о вырванном сердце и тут же скрючился от боли. Отец Анджело обернулся и поддержал его. «Все в порядке», — заверил он Ласло. «Что бы это ни было, я думаю, оно ушло и не вернется». Пристыженный Ласло поблагодарил человека и спросил, давно ли он принял сан. 3 года назад, — ответил отец Анжела. «Я еще, можно сказать, новичок». Ласло хлопнул его по плечу. «Да у вас талант, черт побери». Священник сказал, что Ласло ему льстит, но все же попросил не браниться в храме Божьем. Ласло сказал, что попытается, но не может ничего гарантировать. Старые привычки и все такое. «Сэр», — обратилась к священнику Мэгги, «вы можете обращаться ко мне, отец Анжела, или просто Анжела, если вам так проще». «Спасибо», — пробормотала Мэгги. «Отец Анжела, нельзя ли нам остаться здесь на ночь? Нам нужно уезжать завтра рано утром, но я боюсь, что это существо будет ждать нас снаружи». «Конечно, вы можете остаться. Но уйти будет, скорее всего, не так просто. У нас скромный храм Божий, и в нем всего одна дверь». «Кажется, у меня есть идея», — объявила Мэгги. «А пока скажите, у вас не найдется чего-нибудь поесть? Мы бегаем весь день, а завтрак был чисто символический». Священник улыбнулся. «Следуйте за мной, я отведу вас к самому изобильному столу в Италии». Он провел их в сторону алтаря, к той двери, куда бегал за книгой. Отец Анжела был не лишен чувства юмора. Они очутились в комнатке размером не больше кладовки. Оглядевшись, Ласло увидел коробку свечей, письменный стол, стул, узкую походную кровать и крошечный холодильник. «Вам следует объявить забастовку», — заметил демон. Священник лишь усмехнулся. На маленькой электроплитке он приготовил спагетти с оливковым маслом. Пока Дрейкфорды жадно ели, сидя на койке, Ласло устроился на полу, вытащил телефон и принялся искать ближайший рейс до Нью-Йорка. Единственный прямой рейс авиакомпании «Алиталия» отправлялся в 9:30 утра и прибывал в аэропорт имени Джона Кеннеди во второй половине дня. Осталось всего несколько мест, и цены были просто грабеж. Весь этот европейский тур — паспорта, билеты на самолет, такси, одежда, коктейли, люкс, империал и несостоявшееся рандеву с Хельгой — обошелся Ласло почти в 40 тысяч. Зажмурившись, он нажал на кнопку «Купить». Оставалось только надеяться на то, что они смогут воспользоваться приобретенными билетами. Когда с едой было покончено, отец Анжела составил тарелки в маленькую раковину. Чем дольше Ласло находился в этом помещении, тем больше оно напоминало ему тюремную камеру. Он сострил по этому поводу, но хозяин снова безмятежно улыбнулся и сказал, что место, в котором находишься по доброй воле, нельзя считать тюрьмой. Пока Ласло размышлял над этим тезисом, отец Анжела спросил, как они очутились в Риме. Демон навострил уши. Мэгги кратко рассказала о проклятии Дрейкфордов и необходимости завершить приготовление к ритуалу до завтрашнего вечера. «Демоны и проклятия. Изгнание нечистой силы». Священник покачал головой в неверии. «Никогда не думал, что мне понадобится такая молитва». «Ну что ж», — заговорил комок, «вам нужно рассказать начальству о том, как вы прогнали демона». «У вас очень хорошо получилось». «Мне никто не поверит», — буркнул отец Анжела, потом бросил быстрый взгляд на Ласло и обратился к Мэгги. «И какое отношение ваш друг имеет к этому предприятию?» «Ласло занимается нашим проклятием. Он хранитель». Священник повернулся к Ласло. «Это престижная должность. Нужно же как-то зарабатывать на жизнь». Отец Анжела пристально разглядывал его. «И если я правильно понимаю, вы помогаете им снять проклятие». Ласло не нравились такие проницательные граждане. Священник чем-то напоминал Димитрия. К счастью, комок вовремя пришел к нему на помощь. «Ласло просто чудо», — сообщил он отцу Анжела. «Мы бы ничего не добились без него. Зато теперь у нас есть почти все, что нужно». «Рад слышать», — сказал священник. «Вообще-то», — начала Мэгги, — «я хотела вас кое о чем попросить, отец Анжела». Священник вопросительно смотрел на девушку. «Нам нужен еще один предмет», — говорила она. «Мы как раз планировали его украсть, когда появился этот демон с молниями. Нам не обойтись без этой вещи. Но если это возможно, мне не хотелось бы совершать кражу. Джордж, он, так сказать, открыл мне глаза». Дрейкфорды переглянулись. Никто из сестер или братьев никогда не смотрел так на Ласло. Пожалуй, разве что Азабель. В тот раз, когда она позволила ему взять своего виверна, пока сама отправилась сдирать кожу с соседа, чей скот пасся на ее землях. Старушка Азабель. «Что же это за вещь?» — спросил отец Анжела. Комок откашлялся и пропищал. «Реликвия». Священник уставился на него, наморщив лоб. «Церковная реликвия?» «Да», — быстро сказала Мэгги. «Я не знаю, должна ли это быть христианская реликвия, или священные предметы других религий тоже подойдут. Но самое главное, она должна быть настоящей». «Мы составили список», — добавил комок. «Мы просмотрели все реликвии, которые есть в Риме, хотели найти что-то такое, что можно взять, не расстроив слишком большое число верующих». Ласло прищелкнул языком. «Вы двое проделали это, пока я спал? Впечатляет». «Мы вычеркнули все более или менее известные предметы», — продолжала Мэгги. «Никаких голов и тому подобного». Священник окончательно растерялся. «Весьма тактично». «Но нам все же нужна реликвия», — с ударением произнесла Мэгги. «Если мы ее не добудем, нам грозит ужасное несчастье. Дела и без того уже плохи». С этими словами Мэгги сняла куртку, закатала рукав и продемонстрировала отцу Анжелу изуродованную руку. Ласло был потрясен до глубины души. Вся рука была красной от локтя до запястья, тянулись два ряда дыр, из которых сочился гной. К счастью, их обитатели, эти щупальцы или черви, или кем они там были, постеснялись высовываться. У демона и так было нехорошо на желудке. Мэгги опустила рукав. «Нашему отцу хуже», — сказала она. «Намного хуже. Вы даже представить себе не можете, как он выглядит». «Я делаю это ради него». «А я делаю это ради Мэгги», — вставил комок. Ласло отступил на шаг и привалился к стене. Разговор принимал мелодраматический оборот. Он уже предвидел многочисленные «ты лучшая» и «нет, ты лучший». Ему придется прикусить язык, чтобы не испортить пафосную сцену. Отец Анжела, бросив на него озадаченный взгляд, снова посмотрел на Мэгги. «А священник и прихожане вашей церкви?» — спросил он. «Они в курсе вашей ситуации? Они поддерживают вас?» Мэгги горько рассмеялась. «Нет, святой отец, я бы так не сказала». И она объяснила, что Дрейкфорды служили поедателями грехов с Химмердаля, начиная с эпохи британской колонизации. Ласло подумал, что она, на удивление, сдержана. Видимо, она решила избавить комка от кровавых подробностей. Но даже версия для детей до 13 лет привела отца Анжела в ужас. «Мне приходилось слышать о поедании грехов», — мрачно произнес он. «Но это древний, почти забытый обычай. Церковь запретила его много веков назад». «Ага», — процедила Мэгги. «Только преподобному Фэрроу забыли об этом сказать». Священник пристально смотрел на нее. «А вы тоже считаете, что для вас нет надежды? Верите в то, что ваша душа осквернена, отягощена чужими грехами, что после смерти вам уготован ад?» Мэгги разглядывала свои кроссовки. «Я уже не знаю, во что верить». «Послушайте меня», — энергично заговорил отец Анжела. «У вас есть Отец Небесный, он не оставит вас. Если кто-то в вашей деревне избился с пути, так это люди, которые перекладывают свои грехи на невинных». Мэгги какое-то время молчала, потом заговорила бесстрастным тоном. «Я очень ценю ваши слова, отец Анжела. Поверьте мне. Но сейчас нам нужна ваша помощь. Не в моем характере просить о помощи, а вы уже много для нас сделали. Но мы в отчаянном положении. Вы не подскажете, где нам взять реликвию? Не могу обещать, что мы вернем ее. Не знаю, возможно ли это». Отец Анжела вздохнул и сложил пальцы домиком. «Мне нужно подумать. Но сначала скажите мне, как вы собираетесь покинуть эту церковь, если снаружи вас подстерегает зло? Вы сказали, что у вас есть идея. Если так, я хотел бы узнать, в чем она заключается. Если она не подходит мне, возможно, придется связаться с Ватиканом». «Нет», — воскликнул Ласло. Заметив лукавый блеск в глазах отца Анжела, демон успокоился. Когда Мэгги закончила свой рассказ, Ласло разозлился на себя за то, что не додумался до этого сам. Видимо, не все мозги в этой семейке достались комку. «Остроумно», — заметил отец Анджела. «Поистине сегодня ночь чудес. Когда вы собираетесь уходить?» «Около 6», — сказал Ласло. «Рано, но не слишком. Иначе у нашей подружки будет время догнать нас в аэропорту. Видимо, она как-то может узнавать, где мы находимся». Отец Анджела кивнул и посмотрел на Дрейкфордов. «Вам следует немного отдохнуть. Кровать у меня небольшая, но вполне удобная. А мне тем временем хотелось бы поговорить с вашим другом». Ласло думал, что Мэгги начнет возражать, как она это обычно делала, когда кто-то хотел побеседовать с ним наедине. Но на сей раз она просто скинула кроссовки и рухнула на кровать, а комок устроился рядом. Ласло смотрел на них сверху вниз. У Мэгги выдался чертовски тяжелый день, и это было видно по ее лицу. Она закрыла глаза, а отец Анджела знаком велел Ласло следовать за ним в церковь. Ласло пошел за священником и стоял поодаль, пока тот изучал дверь и порог. Никаких следов крови не было. Деревянная дверь была целой и невредимой. Ласло предположил, что все это, и гнущиеся доски, и багровая лужа, было иллюзией. Священник неопределенно хмыкнул. «В общем, я так и подумал. Но рука Мэгги — это не иллюзия, не последствия какой-либо из известных мне болезней. И сейчас я разговариваю с демоном. Одно из двух. Либо я лишился рассудка, либо смирился с тем, что это реальность». Ласло засмеялся. «Уже жалеете о том, что впустили нас?» «Наоборот». Священник пригласил Ласло сесть рядом с ним на скамью. Когда они уселись, он жестом указал на алтарь. «Мое призвание — служить Богу», — объяснил он. «Моя вера была сильна еще до того, как я встретил вас и услышал голос воплощения зла. Я не нуждался в этом опыте для того, чтобы верить. Но сегодня, после того, что я видел и слышал, моя вера укрепилась. Вы преподнесли мне великий дар, Ласло, и я благодарю вас за это. Всегда рад помочь». Отец Анджела приподнял бровь. «Даже во время серьезного разговора не можете удержаться от насмешки, да? Я чувствую в вас некий внутренний конфликт, Ласло. У вас в душе идет борьба. Скажите мне, может быть, эти люди совершили ошибку, доверившись вам?» Ласло положил руку на спинку скамьи. «Это звучит как обвинение, святой отец. Я ни в чем не обвиняю вас. Но мне станет спокойнее, если я узнаю, что вы действительно стремитесь им помочь. Вы им не безразличны». «Мальчику, может быть. И Мэгги тоже», — заметил священник. «Они рассчитывают на вас, Ласло». Ласло смотрел мимо отца Анджела на какую-то фреску. «Я прекрасно знаю об этом. Поверьте мне». Отец Анджела подвинулся так, чтобы его лицо оказалось в поле зрения демона и взглянул ему прямо в глаза. «Но могут ли они рассчитывать на вас?» «Вы слышали, что сказал Джордж? Без меня у них бы ничего не вышло». «Это он так говорит». «Мне кажется, вы сомневаетесь в его словах, дружище. Неужели сейчас вы выдадите что-то наподобие «он же демон, ему нельзя доверять»? Если так, можете не сотрясать воздух. Все это я уже слышал». Человек вздохнул. «Вы знаете, как возникло слово «демон»?» «Знаю, знаю», — отмахнулся Ласло. «Древние греки и прочая муть». «Да, это слово происходит из древнегреческого языка, но в древности оно означало всего лишь дух. Только в средние века демонам стали приписывать негативные качества». «Очень интересно». «Вы чувствуете себя злым по природе?» — прямо спросил священник. «Вы искренне считаете, что цель вашего существования — нести людям несчастье, сбивая их с пути истинного?» Ласло сплел пальцы на затылке, откинулся на спинку скамьи и уставился на толстопузых детишек. «Не знаю», — задумчиво произнес он. «Однако любопытно, что вы об этом спрашиваете. Мамаша Дрейкфорд не слишком обрадовалась, когда узнала, что я демон. Я сказал ей, что она предвзято ко мне относится, ведь демоны — это просто свободолюбивые существа, которых оклеветали». «Думаю, такая интерпретация имеет право на существование», — заметил священник. «Ага. Ну так вот, я в последнее время задумывался об этом вопросе. Недавно я познакомился с одной дамой. Горячая штучка. При одной мысли о ней внутри все трепыхается. И она чуть ли не прямо заявила мне, что я веду себя как сыкло. Можно в церкви так говорить? Я бы предпочел, чтобы вы выразились иначе. Ну хорошо. Тогда скажем, что я веду себя как слабак. Позволяю другим указывать мне, что делать. И это меня, знаете ли, задело, потому что она была не так уж не права. Я вот что хочу сказать. Если демоны — это свободные духи, то я сам должен определять, что я буду делать и как. Может, мне хочется работать воспитателем в детском саду и подбирать бездомных щенков. Звучит лучше, чем управление проклятиями. Ага, — хмыкнул Ласло. Но моя работа — приносить людям горе и погружать их в отчаяние, ловить в свои сети души смертных и прочее. Это источник энергии, понимаете? Помните демонессу, которая ломилась в церковь? Такой крутой можно стать, только проглотив десяток душ. Священник подумал над этими словами. Если стремление к власти вынуждает творить зло, тогда, может быть, это недостойная цель? В жизни есть много других вещей, помимо власти и могущества. Ласло поднял голову. Сколько вам лет? 33. Черт возьми, вы лучше доктора Нюсбаума. «Кто это?» «Мой психотерапевт». Отец Анджело улыбнулся. «Что ж, скажу одну вещь. Демон, который ходит к психотерапевту, это демон, который стремится стать лучше. А это о многом говорит мне Ласло. Извините, у демонов есть фамилии? Только у тех, у кого имеются настоящие родители», — объяснил Ласло. «Если демона создают из слизи первобытного болота, ему просто дают имя. Чаще всего их называют трог. Только не спрашивайте меня, почему». «Понятно. Значит, у вас нет фамилии?» «У меня как раз есть. Зебул. Как в имени Валзебул. Похоже на Вельзевул. Вы не родственники?» Ласло вздохнул. «Эти клички как герпес. Один раз подцепишь, и уже никогда от него не избавиться. Что-то типа того. Но хватит обо мне. Расскажите, вы всегда мечтали стать священником?» Отец Анджело рассмеялся. «В старших классах я мечтал только о двух вещах. Играть в теннис и бегать за девчонками». Ласло хрюкнул. «Когда-то и я умел держать в руках ракетку. И как вы?» «Смертоносен. Вы сейчас играете?» «Уже какое-то время бросил. Увлекся теннисом, когда Борг был первой ракеткой. Отрастил волосы, головная повязка, шортики, ну, все такое. Отличный стиль, если его правильно преподнести». «О, я мог его преподнести», — ответил Ласло. «Неважно, какого цвета у меня кожа, синяя или розовая, я всегда красавчик. Мне постоянно говорят, что я похож на Пола Ньюмана». «Я не собирался ничего такого говорить. Вы и без того достаточно тщеславны», — Ласло хмыкнул. «Возможно. Но каждому из нас нужно на что-то опираться, чтобы не терять уверенности в себе. Внешность — это все, что у меня есть». Отец Анджело укоризненно покачал головой. «Если бы это было правдой, вам вряд ли позволили бы войти сюда». Ласло огляделся. «Вы считаете, кто-то из вашей команды дал мне зеленый свет?» Священник пожал плечами. «Я знаю только одно. Вы сидите рядом со мной. А другой демон, крутой, не смог войти в церковь». «И так вы намекаете на то, что я особенный?» Священник рассмеялся. «Если хотите, да». Ласло хотел это услышать и обнаружил, что чувствует себя лучше. Чувствует себя по-настоящему живым. Впервые после того, как сеньора забрала у него каменное сердце. Поерзав на скамейке, он потянулся и снова огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на исповедальне. «А что, люди туда еще ходят?» «Некоторые, да», — ответил отец Анджело. «В основном прихожане преклонного возраста». Ласло осмотрел темные деревянные стенки и занавеску, которая отгораживала священника от исповедующегося. «Можно мне попробовать?» Священник удивленно взглянул на него. «Вы хотите мне исповедаться?» «А почему бы и нет? Это дешевле, чем прием у доктора Нюсбаума». Священник откашлялся. «Думаю, я не ошибусь, предположив, что вы не крещенный католик». «Определенно. Отец Анжела развел руками. «Я не имею права совершать таинство исповеди, но если вам необходимо облегчить душу, я готов вас выслушать». Ласло не стал дожидаться повторного приглашения. Он вскочил и побежал к исповедальне, как будто собирался сесть в кабинку американских горок. Он устроился внутри, наслаждаясь особой атмосферой и вдыхая запах политуры. Отец Анжела сел за занавеской, его профиль был виден сквозь тонкую металлическую решетку. «Мне начинать?» — спросил Ласло. «Как хотите. Это не официальная исповедь». «Я понял, понял», — буркнул Ласло. Он собрался с мыслями и пустился в повествование о своей жизни, пытаясь говорить голосом Моргана Фримена. Этот человек умел придать глубокий смысл любой ерунде. Все началось, когда я пришел в сознание 17 марта 1212 года. Мои первые грехи были совершены на следующий день, когда я нарушил 4 из 10 заповедей. Видите ли, жена нашего соседа была такой кокеткой, и... Ласло говорил и говорил. Шли минуты, часы. Когда он, наконец, вышел из исповедальни, было 5 утра. У отца Анжела был потрясенный вид. «Ой, ну да ладно», — протянул Ласло. «Все действительно так плохо?» Тот неуверенно кивнул. «Мне кажется, да. Нужно посмотреть в словаре несколько терминов». «Ага», — ответил Ласло. «Но вы должны признать, что дальше блуда, воровства и кощунства дело не зашло. То есть вот угадайте, у кого 2 больших пальца и кто не совершил ни одного убийства?» «Вы?» — Ласло поник. «Значит, вы тоже слышали эту шутку». «Я сказал наугад». Отец Анжела взглянул на часы. «Пора их будить, но прежде я должен задать вам один вопрос». «Задавайте». «Вы когда-нибудь встречали ангела?» — взволнованно спросил священник. «Да», — кивнул Ласло. «В Вегасе. Ее звали Шабли». «Я серьезно». «Я знаю», — улыбнулся Ласло. «Сегодня вы встретили демона, и теперь хотите узнать, действительно ли существует другая страна? Серафимы, херувимы, эти престолы. Есть ли они на самом деле?» «И?» Мужчина смотрел на него в ожидании. Ласло положил руку на плечо священника. «Мне очень хочется вам ответить, правда. Но я ничего не скажу». Отец Анжела издал страдальческий стон. «Вы издеваетесь. Но почему?» «Потому что вы верующий. А истинно верующему не нужно об этом спрашивать». Ласло улыбнулся самодовольной улыбкой существа, наделенного безграничной мудростью и превосходством над невежественными смертными, и прогулочным шагом направился к двери комнатки, где спали Дрейкфорды. Отец Анжела пробормотал что-то по-итальянски и побежал за ним. Оказалось, что Мэгги уже встала и как раз накладывала на глаз эссенцию фейри, а сонный комок натягивал кроссовки. Отец Анжела поздоровался с Дрейкфордами и, извинившись, вышел, пока Ласло расспрашивал их о том, удалось ли им поспать. «Немного», — ответила Мэгги. «А ты как себя чувствуешь?» И она взглянула на его грудь. Ласло постучал себя по тому месту, где должно было находиться сердце. «На удивление, неплохо. Поговорили по душам с отцом Анжела». «Прямо как в анекдоте. Заходят в бар католический священник и демон», — сказала Мэгги. «Не хватает только раввина». «Очень смешно. Кстати, я хотел тебе сказать. Это твоя идея. Тройной прыжок. Что с ним?» «Блестяще, чтобы не провалиться». Мэгги невольно улыбнулась. «Спасибо, но сначала надо посмотреть, получится ли у нас что-нибудь». Отец Анжела вернулся с какой-то стеклянной банкой, накрытой серебряной крышкой. Предмет отдаленно напоминал пузатую солонку. Однако вместо соли в банке лежала прядь светлых волос и несколько... «Фу!» — воскликнул Ласло. «Это что, ногти?» «Да», — подтвердил отец Анжела. «Это волосы и ногти святой Клары Ассизской. В свое время они были преподнесены нашей церкви в дар. Вообще-то мощи святой хранятся в ее базилике. Если я совершаю грех, отдавая их вам, то я буду молить Господа о прощении. Но в глубине души я верю в то, что это угодно Богу». Священник заглянул в контейнер. «Достаточно ли вам пряди волос и ногтей?» Мэгги была готова расплакаться. «Да. Если этого недостаточно, тогда все наши старания были напрасны. Спасибо вам, отец Анджело. Я не знаю, что еще сказать». Она обняла священника. Тот рассмеялся, и комок, в свою очередь, бросился ему на шею. Вместе они открыли реликварий. Отец Анджело при помощи пинцета вытащил три волоса и два скрюченных ногтя, положил их в пластиковый пакет для бутербродов, закрыл застежку и протянул пакет Мэгги. Она с благодарностью приняла реликвию и велела комку спрятать ее в футляр для очков. «Что ж», — сказал отец Анджело, — «вам нужно спешить на самолет, а мне нужно готовиться открывать церковь. Напишите мне, когда избавитесь от проклятия, хорошо?» «Если мы избавимся от проклятия», — поправила его Мэгги. «Когда?» — настаивал он. «Нужно верить, Мэгги. Я буду молиться за вас». Священник отошел в сторону, а Мэгги вытащила из шкатулки семирутовые шлепанцы и надела их. Но прежде взглянула на карту, которую они набросали вчера вечером. Не отрывая ног от пола, она развернулась лицом на юг. «Ты все запомнила?» — спросил комок. Мэгги кивнула. В соответствии с картой ей следовало сделать 27 шагов. 27 шагов, которые должны были перенести их через Тибр по мосту Сикста в точку, расположенную в полумиле от церкви. Там им предстояло сесть в такси, заранее вызванное отцом Анджело, и ехать прямо в аэропорт. Предполагалось, что мадам Сом не догадается об их побеге. «Чао», — сказала Мэгги, сделала шаг и мгновенно исчезла. Отец Анджело торопливо перекрестился. Все трое в напряженном молчании ждали, пока Мэгги закончит пробное перемещение. Через две минуты она появилась в метре от того места, где только что стояла. Ни вспышки света, ничего пафосного, бросающегося в глаза. Она просто возникла из ниоткуда. Комок запрыгал на месте. «Ну как?» «Нормально», — задыхаясь, проговорила Мэгги. «Просто нужно точнее определить направление. Я чуть не угодила в реку. Ты готов?» Комок кивнул и подтянул лямки рюкзака. Мэгги пригнулась, и он забрался ей на спину. Один шаг, и они исчезли. Отец Анджело покачал головой. «Странная ночь, это уж точно. Что это за жизнь, если в старости нечего вспомнить?» — философски заметил Ласло. «Благодарю, падре, если вас когда-нибудь занесет в Нью-Йорк, звякните мне. С удовольствием погоняю вас по теннисному корту». Отец Анджело подсокал языком. «Еще посмотрим, кто кого, мой друг. Удачи вам, Ласло, и позаботьтесь о них. Я в вас верю. Настало время и вам поверить в себя». Когда они пожимали друг другу руки, у Ласло возникло четкое ощущение, что священник разгадал его план до мельчайших деталей. Конечно, это была чистая паранойя, но у Ласло испортилось настроение. По каким-то причинам, неясным ему самому, он не хотел, чтобы этот человек презирал его. Мэгги возникла в комнате мгновение спустя и сурово взглянула на Ласло. «Давай, не тяни кота за хвост. А ты уверена, что сможешь меня унести?» Мэгги подняла глаза к потолку. «Заткнись и забирайся». Ласло сделал, что ему было велено. Крепко прижал к себе портфель и залез на спину Мэгги. Она даже не дрогнула под его весом. Вцепившись в ее плечо, Ласло обернулся к отцу Анджело. «Быстрее, фоткайте!» Но было поздно. Мэгги сделала первый шаг, и они оказались снаружи, на тротуаре, довольно далеко от церкви. Еще через секунду они появились на улице, которая шла вдоль Тибра. Каждый шаг на 35 метров приближал их к цели. Время от времени они попадались на глаза прохожим, но тут же исчезали снова. «Бедняги», — подумал Ласло. «Они всю оставшуюся жизнь будут рассказывать друзьям о призрачной девушке, которая тащила на спине какого-то мужика, но никто им не поверит». Мост Сикста они перешли за три шага. После этого они свернули на северо-запад, миновали несколько кварталов и очутились у ботанического сада. Там Мэгги сняла магические шлепанцы и переобулась в кроссовки. Комок выбежал из-за деревьев. Еще минуту спустя они сидели в обещанном такси, которое ждало их за углом. В такой ранний час улицы Рима были пусты, и они успели в аэропорт вовремя. Ласло выдал Дрейквардам паспорта, обработанные остатками эссенции Фейри, заплатил водителю, и они вошли в здание. Герцогская шапка заинтересовала таможенника, но Мэгги объяснила, что они купили корону и шлепанцы в качестве театрального реквизита, и, вытащив предметы из рюкзака, позволила их осмотреть. Офицер пожелал им удачи, и они прошли к своему выходу на посадку, опасливо озираясь в поисках наемного убийцы. Мадам Сом не показывалась. В 9 началась посадка, и они разошлись по своим местам, но через 5 минут Ласло устроил так, что им достались 3 соседних кресла. Комок уселся у окна, Мэгги у прохода, а Ласло был втиснут посередине. Дрейкфорды отключились еще до взлета. Ласло задумчиво смотрел на брата и сестру. 2 усталых рыцаря возвращались из похода с граалями, спрятанными на багажной полке. Когда самолет набрал высоту, Ласло попросил бокал вина. Стюардесса, поставив вино на столик, заметила, что он похож на Пола Ньюмана. Ласло сообщил, что пару раз ему приходилось слышать нечто подобное. Женщина улыбнулась, и он понял, что она еще вернется. Демон посмотрел ей вслед, отпил глоток вина и бездумно уставился в окно. Его план сработает, он был в этом почти уверен. И после этого он, Ласло, никогда не сможет себя простить.